Стало быть, не доехал куда надо. «Эй, Бурмакин!» — крикнули Павлу. «Шибко сквозит! Закрой дверь!» Он оставил узкую щель, выставил ветру голову и плечо освежиться. Снежная пыль острыми колючками секла ему лицо. Поезд шел по насыпи, мотаясь на закруглениях. Убегали назад короткие железные столбики, расставленные обочь насыпи. Изо всех вагонов лились песни. Когда поезд идет весело, запели снова и товарищи Павла. Кто-то потащил его за рукав. «Айда с нами, плясать!» Павел собрался наглухо задвинуть дверь, но в этот миг его так и обожгло. Из соседнего вагона спиной вперед под откос вывалился Панкрат. Из двери показался капитан Константинов и, грозя кулаком, прокричал страшное ругательство. Панкрат, несколько раз перевернувшись, остался лежать ничком на снегу. И только потом, когда весь состав пролетел мимо и начал втягиваться в выемку, Панкрат зашевелился, приподнялся и стал ползком взбираться на насыпь. Недоумевая, Павел не отрывал от него глаз, пока между ними заслоном не встала крутая осыпь выемки. Он коротко рассказал о случившемся солдатам. Те зашумели, но быстро успокоились. Ничего, раз остался живой. Кто-то спросил, погодя немного, а за что его выкинули? Павел только пожал плечами. Откуда я знаю? Он отказался от песни, от пляски, от ужина и лег на свое место на нарах. Сильно болело сердце. Вопрос солдата Панкрати, а за что его выкинули, почему-то теперь не давал Павлу покоя. За что в самом деле? Мужик, видать, очень хороший. Наверное, стал говорить такие же слова, как здесь, а в том вагоне на беду его оказался капитан Константинов. Вышвырнули человека. Павлу представились руки Панкрата, корявые, с обломанными ногтями. Свой ведь, рабочий человек. Измученно засыпая, Павел прикинул, однако к утру приедем в Черемховы. Сколько останется тогда до Тайшеты? Малость поболее 500 верст. Это хорошо. Уже проехали станцию Андару. До Черемхова будут еще Лужки, Мальта. Потом... Что же потом? Да, Белая, Половина, Касьяновка, Гришева. Невелик паровозик, а тащит состав здорово. Ишь, какую ровную и веселую дробь выбивают колесики. Проснулся Павел от мертвой тишины. Приподнялся. Стали опять. Эх, а может, встречного пропускают? Ни звука. Наконец, по мерзлому снегу проскрипели неровные, усталые шаги, и чей-то простуженный бас распорядился равнодушно. «Айда, во второй тупик загоняй! Сейчас из половины, — сказали, — ранее, как через трое сутки, не примут. Паровоз велели в Мальту вернуть». Павел упал на свою уже успевшую настыть подстилку и скрипнул зубами. «Вот тебе и Черемхово». Глава 18. Лебедев добрался до Шиверска только к середине декабря. Ему не хотелось ехать на пассажирском. Он подсаживался то в один, то в другой воинский эшелон, чтобы поговорить с солдатами, а на больших станциях задерживался для установления связей с рабочими комитетами. И все это время он постоянно натыкался на сложную пестроту в настроениях. Чита была накалена революционными силами. В ней полным ходом шла подготовка к восстанию. Рабочие запасались оружием, и не по мелочам, а сразу крупными партиями, вплоть до того, что захватили силой склад оружия у железнодорожного батальона и взяли себе все 800 винтовок, хранившихся там.